Когда мы с Сеченовым вошли в здание госпиталя, я сразу же услышал истошные крики только что поступившего пациента. На помощь к нему собрались остальные представители среднего лекарского персонала, Юрий Сапрыкин и Анна Елина. Увидев меня, они оторопели и даже не смогли произнести ни слова, но у меня не было времени объяснять каждому встречному факт своего воскрешения. «Расскажи подробнее, что с больным?» Остановившись около кушетки с пациентом, спросил Сеченова я. «Сам он адекватно изъясняться не может из-за сильного болевого синдрома», — сказал Иван. «Но его родственники рассказали мне, что он так уже несколько дней мучается. В туалет сходить не может, живот раздувает, частая рвота. Иван, отдай-ка мне свой тонометр», — попросил я. «Фонендоскоп я свой сохранил, а вот тонометром пришлось пожертвовать в битве с, сам знаешь, с кем. Я решил не упоминать лишний раз о некроманте при пациенте, которому сейчас и так приходится худо. Слухи о темных магах его здоровью явно не помогут. Иван передал мне свой тонометр, я поспешно измерил давление и обнаружил, что оно рухнуло ниже 100/60. Сеченов, похоже, не больно-то понимал, зачем я сейчас этим занимаюсь. Местные лекари практически не видели связи между сердечно-сосудистой системой и пищеварительной. Однако распространенная фраза «в организме все взаимосвязано» на самом деле близка к истине гораздо сильнее, чем может показаться. При инфекционных воспалительных процессах в кишечнике практически всегда происходит падение давления. Токсины, бактерии и продукты распада веществ, находящихся в кишечнике, приводят к выделению в кровь огромного количества ядов, приводящих к резкому расширению сосудов. Именно поэтому падает давление, а уже после компенсаторно поднимается пульс и возникает тахикардия. Больной был покрыт крупными каплями холодного липкого пота. Однако тот факт, что он до сих пор испытывает сильную боль, в каком-то смысле, даже хорошая новость. Судя по тому, что я услышал, приложив головку фонендоскопа к его животу, порез кишечника, то есть отключение его двигательной активности, еще не произошел. Волны перистальтики, ритмичные сокращения кишки, пока что никуда не делись. И именно они и являются причиной болевого синдрома. Но наличие боли – благоприятный признак при острой кишечной непроходимости. Вот если бы боль резко исчезла, тогда бы пришлось бить тревогу. Поскольку это бы означало одно – нервные волокна отмерли, начался некроз. И теперь часть кишечника невозможно спасти априори, а за судьбу самого пациента придется бороться на грани своих возможностей. «Так, Иван, слушай и запоминай», — начал я. «У-у-у, больно, больше не могу», — простонал пациент. «Терпим», — велел я. «Сейчас мы введем вам обезболивающее. Потом отоспитесь и на утро будете как новенький». «Даю слово», — я перевел взгляд на Ивана и продолжил свой урок. «Смотри, наша главная задача на данный момент — провести дезинтоксикацию с помощью лекарственных средств, и параллельно с этим устранить причину непроходимости. Слышишь, что я говорю? Причину. Сначала уберем ее, а потом уже само заболевание. Дезинтоксикация, нахмурился он. Придется усилить работу печени или... Нет, это нам не поможет, покачал головой я. И в этот момент до меня дошло, что мы до сих пор не создали предельно простое, но крайне необходимое изобретение. Капельницу. Капельницу. Черт подери, так никто из нашей троицы избранников до сих пор и не создал. Все как-то руки до нее не доходили. Хотелось изобрести что-нибудь великое, гениальное. Но порой забывается одна очень мудрая присказка. Все гениальное, просто. Что ж, это будет хорошим уроком. Как только разберусь со своими патентами, нужно будет сразу же составить список всех тех простейших инструментов, которыми пользовались мои современники, а потом начать их массовое производство. «Анна Иннокентьевна!» — крикнул я. «Подойдите сюда, нужна ваша помощь!» Дочь местного барона вздрогнула, услышав мой голос, но сразу же прибежала. Видимо, до сих пор не могла понять, как и большинство окружающих меня людей, какого черта я восстал из могилы. Но к этому мне пора бы уже привыкнуть. Чувствую, практически каждый из моих знакомых еще месяц будет от меня шарахаться. А что поделать, я оказался в эпохе, где клиническая смерть практически не диагностируется, а по всему миру расползаются хоть и небольшие, но зловонные капли некротики, из-за которых люди привыкают верить только в худшие. «Да, Алексей Александрович», — воскликнула она, — «чем могу помочь? У меня для вас трудная задача. Я сейчас дам вам порошок, нужно приготовить из него раствор. «Примерно пол-литра», — объяснил я. «Все как обычно, в стерилизованной воде. Ее же еще не успели вылить после того, как я исчез». «Нет-нет, все на месте», — закивала она. «Отлично. А потом вам предстоит очень непростая работа, долгая и кропотливая». «Так, а Сапрыкин до сих пор внутривенные уколы делать не научился?» — поинтересовался я. «Научился. Я весь месяц его тренировала», — ответила Анна. «Отлично, значит, готовите раствор, затем берете запас шприцов и идете сюда», — скомандовал я и передал Анне мешочек с порошком, который заготавливал специально для этого случая еще больше месяца назад, благо мои запасы остались нетронутыми. «Что ты планируешь делать?» — шепотом спросил Сеченов. Я отвел Ивана от пациента на пару минут, чтобы разъяснить ему свой план действий. Как только мы погрузились в работу, я временно забыл о возникших между нами разногласиях. Лекарское дело важнее всего остального. Дезинтоксикацию, повторил свою прежнюю формулировку я, нужно разбавить токсичные вещества специальным раствором, тогда ему станет гораздо лучше. А зачем пол-литра? Ты с запасом решил приготовить? Уточнил Иван. Нет, это все будет влито в его кровь, объяснил я. Сам посмотри, у него обезвоживание. Его рвет, он не может ни пить, ни есть. Из-за этого концентрация токсинов в крови стремительно возрастает. От этого, уж прости за прямоту, может и мозг отъехать. А пол-литра, это не слишком много. Может даже оказаться, что пол-литра, это слишком мало, уверил его я. Так, допустим, кивнул Иван. Но у меня кое-что не укладывается в голове. Павлов запатентовал шприцы по 2, 5 и 10 миллилитров. Если мы будем использовать только последние, ему что, придется пережить 50 внутривенных инъекций? Подряд, кивнул я, подряд, придется поддерживать лекарской магией его вены. Да, я знаю, что звучит это, как чистейшее безумие. Вообще, для этого процесса нужно специальное оборудование, капельница. Но изготавливать ее из подручных средств, дело неблагодарное. Еще бактерии новые ему в кровь занесем. Так что придется использовать 50 инъекций, болеутоляющие, лекарскую магию и двух сотрудников из числа среднего лекарского персонала. Ох, как мне не хватало этого, улыбнулся Сеченов. Такие сумасшедшие планы только ты можешь придумывать. И ведь я уверен на 100%, что все это сработает. Тогда не теряем время почем зря, сухо ответил я, работаем. Через 10 минут Анна Елена и Юрий Сапрыкин принялись вводить дезинтоксикационный раствор. 25 инъекций в левую руку и 25 в правую. Но я заранее уточнил, что делать это нужно крайне медленно. Растянуть все эти уколы на полтора или даже два часа. В это время Иван Сеченов восстанавливал вены больного, чтобы еще и в сосудистой стенке не возник некроз. Сам пациент уснул, поскольку я дал ему приличную дозу противовоспалительного и снотворного. Таким образом он даже перестал чувствовать, что мы с ним делаем. Через 10 минут работы мы поняли, что Сапрыкин справляется гораздо хуже Анны. Она в плане внутривенных инъекций была настоящим асом, поэтому пришлось перераспределить количество уколов. Анне доверили 30, а ему 20. Пусть лучше делает меньше, медленнее, но без ошибок. Еще не хватало, чтобы он ввел раствор в мышцу или подкожную жировую клетчатку. Придется еще и там некроз убирать. Я же тем временем вовсю работал над стабилизацией функций кишечника пациента. Специальной медицинской аппаратуры у меня нет и в ближайшее время не будет, так что приходится постоянно прослушивать фонендоскопом и пытаться определить на слух, что происходит в брюшной полости больного. Работу кишечника я наладил, ускорил выделение жидкости в его полость. Теперь каловые массы ускорят свое движение, затор скоро исчезнет. Но из-за чего он возник, апа? Так вот ты где спряталась, воскликнул я, спуская натянутые выше пупка штаны больного. Алексей Александрович, вы что делаете, оторопел Сеченов. Смотрите, коллега, вот где у нас скрылась главная причина заболевания, сказал я. Наш пациент додумался скрыть ее несколькими слоями ткани. Надо было сразу нам сюда заглянуть. Под поясом штанов за несколькими бинтами, которыми больной за каким-то чертом так умело скрыл от нас главный очаг воспаления, скрывалось выпячивание. «Это еще что такое?» – удивился Сеченов. «Неужто грыжа? Она самая. Что, первый раз видите грыжу?» – поинтересовался я. «Если честно, мне о ней только читать приходилось», – ответил он. «Откуда она могла взяться?» «Причин несколько», – произнес я. «Первое – ранение. Видите этот шрам в левой половине живота? Именно его пациент скрывал от нас. Судя по всему, кто-то всадил ему туда клинок. Нет, нож. Судя по форме раны и ее глубине, это нож. Почему он ее скрывает, узнаем чуть позже, когда он начнется. Но сейчас это и не важно. Смысл в том, что слои брюшной стенки заросли неправильно. В конечном итоге брюшина вместе с частью кишечника выпала наружу. Затем мышцы сократились и пережали петли кишечника. Вот и вся причина непроходимости. И все, так просто, удивился Сеченов. Не совсем, я прервался, поскольку обратил внимание, что Елена и Сапрыкин перестали работать и принялись внимательно нас слушать. Коллеги, я очень ценю ваше стремление к знаниям, но я лучше расскажу вам отдельно об этом. Сейчас надо работать. Вливайте раствор дальше. Да, закивала Анна. Простите, Алексей Александрович, на чем я остановился? Нахмурился я. Ах, да, есть еще один нюанс. Мы ведь оба знаем, что не каждое проникающее ранение заканчивается образованием грыжи, верно ведь, Иван Михайлович? Если бы такое происходило, у нас бы уже все войска закончились, пожал плечами он. Вот именно, ответил я. Тут действуют еще два фактора. Своевременное обращение к лекарю и физическая нагрузка. Посмотрите сами, перед нами лежит молодой крестьянин. Представляете, как он пашет. Кто-то пырнул его ножом, по какой-то причине он решил это скрыть, не стал обращаться к лекарям и продолжил работать. А физический труд приводит к увеличению давления в брюшной полости. Это давление выталкивает органы через рану наружу. Так каков вывод? Спорт – это плохо? Встрял в нашу беседу Сапрыкин, который никак не мог сконцентрироваться на работе. По-хорошему его отвлечение нужно было пресечь, но вопрос он задал верный, и это необходимо разъяснить. Наоборот, покачал головой я, спорт укрепляет брюшную стенку и увеличивает ее способность противодействовать внутрибрюшному давлению. Но сами подумайте, если в брюхе дырка, что из этого выйдет? Спорт и физические нагрузки тут ни при чем, они усугубляют ситуацию лишь тогда, когда уже имеется патология. Дальнейшая часть операции пролетела довольно быстро. Я аккуратно вправил грыжу, затем в один момент срастил все слои брюшной стенки и еще раз ускорил продвижение каловых масс в кишечнике. Как раз к тому моменту Анна и Юрий закончили проводить инфузионную терапию. «Все», – заключил я, – «теперь укладывайте его в отделение и утку приготовьте. Скорее всего, его пронесет еще до того, как он придет в себя, и санитаров предупредите, чтобы вовремя убрали за ним, иначе другим пациентам придется терпеть. А впрочем, ладно, лучше положить его в инфекционный бокс, если он сейчас свободен. Я просто осознал, что после непроходимости наружу выберется такой запах, какой выветрить будет уже очень затруднительно. Я подозвал Ивана к себе, и мы покинули госпиталь, чтобы наконец-то переговорить наедине. Уже наступил вечер. Я почти несколько суток держался без сна, но мои надпочечники решили, что самое время выплеснуть в кровь запас стрессовых гормонов, чтобы придать мне бодрости. В итоге я чувствовал себя даже лучше, чем после полноценного 8-часового сна. Вот только поговорить нам так и не дали. Около входа в госпиталь нас встретил мужчина средних лет, который изо всех сил рвался внутрь, но его сдерживал наш сторож Макар. Говорить о реакции Макара на мое появление даже не стоит. Я уже начал адаптироваться к удивленным взглядам. А вот с нарушителем покоя точно стоит разобраться. Так, что здесь происходит? Со сталью в голосе произнес я. Вы кто такой и с какой целью прорываетесь в наше учреждение? Простите, господин лекарь, принялся кланяться мужчина. Там человек лежит. Он только что к вам поступил, с болями в животе. Скажите, как он? Удастся его спасти? Уже удалось, кивнул я. Вы его родственник, отец, всхлипнул мужчина. Скажите, а могу я с вами, с глазу на глаз поговорить? Пожалуйста, это очень важно. Я уже догадался, к чему вел этот разговор, а потому кивнул Сеченову, сообщив этим жестом, что все в порядке, после чего прошел вместе с мужчиной к противоположному углу здания. Я вас слушаю, сказал я, каюсь, грешен. Снова начал кланяться он. Это я во всем виноват. Андрейка мой не стал никому рассказывать, скрывал до последнего. Но это я натворил. Вы уже, наверное, сами обо всем догадались. Догадался, ответил я. Вы его ножом пырнули? По пьяни, зажмурился он. Я как напьюсь, сам себя не контролирую. А тут он еще сказанул что-то обидное. Ох, да и вовсе не обидное, если уж на то пошло. Просто сказал, чтобы я переставал нажираться, как последняя свинья. Вот я и натворил то, что натворил. Теперь понятно, почему парень не стал никому рассказывать о ножевом ранении. Не хотел подставлять отца. Благородно с его стороны. И очень низко со стороны моего собеседника. И с какой целью вы мне об этом рассказываете? Строго спросил я. Не можете сами пойти к городовым? Хотите, чтобы я их вызвал? Нет, покачал головой он. После этого разговора я сам им сдамся. Просто хотел убедиться, что вы знаете, от чего лечить моего сына. Ваш сын здоров, уверил его я. Через несколько дней будет готов к работе. Прежде чем продолжать разговор, я проверил, не пьян ли этот человек. Посмотрел в его глаза, попытался уловить запах перегара. Нет, видимо, он уже несколько дней не пьет. Его всего перетряхивает, яркий признак резкого прерывания употребления алкоголя. Видимо, не один месяц он был в запое. «Позвольте дать вам непрошенный совет», – произнес я. «Подождите один день, не ходите к городовым, поговорите с сыном. Будет печально, если его жертва окажется напрасной. Если он готов вас простить, возьмите себя в руки и измените свою жизнь. Если не простит, идите к городовым». «Ха, хорошо, господин лекарь», – закивал он. «Так и поступлю. Спасибо вам, что спасли моего сына. Ох, вроде меня не было всего несколько дней, а создается впечатление, что я не занимался медициной в Хоперске больше месяца. Все-таки таким трудоголиком, как я, нельзя прекращать работать, а то начинает казаться, что опыт утрачивается. Я вернулся к Сеченову и повел его к единственному месту, где мы могли переговорить наедине. Мы пошли на завод. К этому моменту все рабочие оттуда уже должны были уйти. Раз Иван взял бразды правления, значит, после дежурства в амбулатории или госпитале ему придется возвращаться и вести документацию, проверять качество приготовленных препаратов и готовить план работы на следующую неделю. Без четких команд наши господа трудяги ничего не сделают. Мы уселись в моем бывшем кабинете, Иван несколько раз перепроверил, чтобы в округе никого не оказалось, и только после этого заговорил. «Итак, Алексей, ситуация куда сложнее, чем ты думаешь. Раз уж ты пришел со мной сюда, значит, готов меня выслушать. Правильно я понимаю? Готов, готов, Иван», — ответил я. «Но я рассчитываю услышать весомые аргументы. Моя семья осталась без денег. Даже если бы ты им 1/6 патента предоставил, я бы не стал к тебе приставать. Но, судя по слухам, ты забрал себе все. А ты веришь в слухи?» — спросил он. «Не верю, именно поэтому хочу узнать от тебя лично, чем ты руководствовался и как на самом деле обстоят дела. А дела обстоят паршиво», — воскликнул он. Сеченов впервые выглядел таким взбешенным. Я практически ни разу не видел, чтобы он достигал точки кипения. Обычно Иван вел себя крайне уравновешенно, а если и пытался показать эмоции, то делал это наигранно. «Нас предали, Алексей, в первую очередь, тебя», — заявил он. «Ты ведь помнишь, что наш патент был поделен на 3 части? Да, между мной, тобой и Щеблетовым», — ответил я. «А до того, как мы с тобой начали сотрудничать, доход от моих первых патентов делился только между мной и ним. И что же, ты хочешь сказать, что это он меня предал? После того, как вас с Синицыным признали погибшими, Щеблетов приехал ко мне. Выглядел он так, будто его только что молния ударила. Он твердил, что мы все должны забрать себе, разделить доход в соотношении 70:30. Причем, как ты уже понял, 30% – это про меня. Что?» – воскликнул я. «Он совсем спятил? С какой стати нам платить ему такую сумму?» Я сказал ему то же самое. Он долго пытался меня отговорить. Упоминал, что есть люди, которым не понравится мое решение. «Можешь мне не верить, но я сказал ему прямо, что собираюсь оформить часть нашей доли на твоего дядю», — объяснил Иван. «Вот только после этого я услышал от него то», — Сеченов замолчал. «Договаривай, я хочу знать всю правду». «Он не лжет. Как бы Синицын ни пытался доказать, что Ивану доверять нельзя, но я уже в 5-й раз убеждаюсь, что этот человек не пытается мне лгать. Мы с Иваном прошли через огонь и воду. Он прибыл в эту глушь только потому, что восхищался моими открытиями. Да, даже такой человек в теории может измениться, но я в это не верил и верить не собирался. Однако перестраховка все равно не помешала. После нашего столкновения Сеченов разговорился гораздо охотнее. Щеблетов сказал, что любой человек, который будет получать деньги от наших патентов, будет убит, сказал Иван. Именно поэтому я временно оградил твою семью от этих денег. Притворился жадным ублюдком, который решил прибрать к своим рукам весь доход. Но ты сам можешь убедиться, проверь бухгалтерию, все документы здесь. Я не потратил ни копейки, ни твой доход, ни свой. Я верю тебе, Иван, кивнул я, и я тебе благодарен за верность. Можешь не переживать, я этого никогда не забуду. А вот Александр Анатольевич показал себя не с лучшей стороны, но от него можно было ожидать нечто подобное. Пока Синицын контролировал финансы, а я держал все производство на своих знаниях и авторитете, он не пытался соваться в это дело. Его устраивали те деньги, на которые мы договорились изначально. Я не знаю, с кем он связался. Такое впечатление, что он заручился поддержкой очень влиятельных семей из Саратова, сказал Иван. Слишком уж самоуверенно излагал свои требования. Ладно, насчет Щеблетова я подумаю, ответил я. Мне нужны 2-3 дня, чтобы прийти в себя и прикинуть, как его прижать. Я не собираюсь отдавать ему свои проценты. Производство должно быть восстановлено, и работать оно будет на нас и на нуждающихся в помощи людей, но никак не на него. Да, не стану отрицать, Александр сильно помог нам в продвижении лекарственных препаратов на самых первых стадиях, но это ведь не значит, что мы теперь будем выплачивать ему 90% своих доходов. Он занимался продвижением, а мы занимались созданием препаратов и производством. Кстати, а что с препаратами? Налтриксон, иммуномодуляторы, противовирусные. Все, что мы заканчивали производить месяц назад. Какова их судьба? Поинтересовался я. Я скрыл эти проекты, Алексей, улыбнулся Сеченов. Все готово. Все лежит на тайном складе. Щеблетов об этих препаратах ничего не знает. Я ведь говорил тебе, что подозревал о твоем возвращении, помнишь? Да, и ты так до сих пор и не ответил, как тебе удалось узнать, что я жив. Мы ведь заключили договор. Мой Подолерий и твоя Гигея до сих пор в союзе. Гигея передала брату, что не чувствует тебя, но при этом ваша связь не разорвалась. Подолерий передал мне образы. Ну, ты ведь помнишь, он, скажем так, неразговорчивый. Иван хохотнул. Так или иначе, по ним я понял, что ты все еще жив. И я дал себе клятву, даже если пройдут годы. Пока я не узнаю от Гигеи, что тебя больше нет в живых, я не стану продвигать твои изобретения самолично. Подолерию мое решение не понравилось, но... Закончить свою фразу Сеченову не дал ворвавшийся в наш кабинет Илья Синицын. «Ах, вот вы где!» — воскликнул он. «Я весь город обошел. В кабаке всех до смерти перепугал своим появлением. А зачем ты меня в кабаке искал?» — спросил я. «Ты же знаешь, что я туда не хожу. Неважно!» — отмахнулся Синицын. Кораблев решил вопрос. Орден лекарей снова признал нас живыми. Они несколько часов обменивались магическими письмами. И последнее. Оно адресовано тебе. Кораблев запретил мне его читать, Алексей. Но я, уж прости, одним глазком заглянул. Тут тебе предлагают новую работу. Долой Хоперск. Хе-хе. Я вырвал письмо из рук Ильи, пробежался по нему глазами и выяснил, что меня действительно вызывают в Саратов. Орден лекарей хочет, чтобы я работал в... Стоп, что? Я аж глаза несколько раз протер, пытаясь вникнуть в текст сообщения. Предложение о такой должности я точно не ожидал после своего воскрешения. Глава 7. Сам факт приглашения в Саратов не стал для меня слишком уж большой сенсацией. Учитывая, сколько я успел сделать за последние полгода, вполне могло случиться и так, что меня бы позвали в Санкт-Петербург. Но должность, она в большей степени даже не лекарская. Тем более такую работу обычно дают более зрелым людям. Этому телу чуть больше 25 лет. Но никто же не знает, сколько лет моему сознанию на самом деле. Меня могли взять в амбулаторию или госпиталь как лекаря, или пригласить в качестве главного лекаря в точно такие же организации. Тут я бы не удивился, но в конечном счете мне предложили нечто иное. Должность преподавателя в Саратовской лекарской академии. Вот это, действительно мощное достижение. Я много разговаривал со своим братом Ярославом на эту тему, и он говорил, что его до сих пор не допустили к преподаванию. Ярослав Мечников уже стал академиком, уже защитил множество научных работ. Старше он меня всего на 2 года, но его достижения никто не учел, поскольку все со скепсисом воспринимали возраст парня. Якобы преподавать в академии может только человек, стаж работы которого гораздо больше 20 лет. Упускать такую возможность нельзя. Из Хоперской я выжил все, что мог. Помог огромному количеству людей, а некоторым не один раз, ввел новые правила работы и изничтожил всю некротику. Есть ли смысл здесь оставаться? Думаю, нет. Лучше перебраться в Саратов, где для меня будет куда больше возможностей. А если учесть, что дядя со своей семьей тоже будет там, я смогу следить за ними в ближайшем будущем. Возможно, оказавшись в академии, я даже смогу повлиять на учебу своего племянника Сережи. Ведь после того, что учинил мой отец, главное ядро семьи Мечниковых помогать Сергею точно не станет. «Ну что там, Алексей?» – спросил меня Сеченов. «Что-то срочное или подождет? У нас еще много нерешенных дел». «Эй, а ты вообще не лезь после содеянного к Алексею со своими советами!» – воскликнул Синицын. «Дело там серьезное. Куда важнее общение с тобой. Мне уже начинает надоедать твоя постоянная агрессия по отношению ко мне», – разозлился Сеченов. «Ты будто ждешь момента, когда я вызову тебя на дуэль. А чего же сам этого не сделаешь? А может, и сделаю. Например, прямо сейчас», – заявил Илья. «Сегодня в 9 вечера на территории. А ну, быстро прекратили это!» – воскликнул я и хлопнул ладонью по столу. «Я благодарен тебе, Илья, за то, что ты пытаешься меня защитить, но этого делать не стоит. Вопрос с Иваном уже решен. Он нас не предавал. Как раз наоборот. Он один из немногих, кто оставался верен нам до последнего, в отличие от многоуважаемого Александра Анатольевича». Я кратко пересказал Синицыну о том, что устроил Щеблетов. «Разумеется, моего друга это повергло в шок. Какой кошмар!» – простонал Синицын. «Простите, господа, я, кажется, переборщил с эмоциями. Все наоборот, получается. Это не Сеченов виноват, а я. Ведь это я предложил тебе, Алексей, заключить договор с этим проходимцем. Я и не думал, что он способен на такое. Успокойся, твоей вины в произошедшем тоже нет. Щеблетов хорошо делал свою работу. А когда мы с тобой исчезли, он решил все прибрать к своим рукам. Хотя, если верить словам Ивана, ему кто-то помогает. Это как минимум логично», — сказал Сеченов. «Уж больно много намеков было с его стороны. Хорошая юридическая подкованность, угроза и мощное давление, против которого лично я пойти никак не смог. Возможно, наши с тобой смерти, Илья, развязали ему руки», — сказал я. «Велика вероятность, что без нашего перемещения в темный мир он бы продолжил верно служить нам, поскольку для него это было очень выгодно. Так что тебе себя винить не стоит. В конце концов, умирать в наши планы не входило. Поэтому мы и не думали о том, как обезопасить патенты после нашей гибели». «Тоже верно», — вздохнул Синицын. «Но мы это так не оставим, верно ведь?» «Конечно», — кивнул я. «Щеблетов получит по заслугам. Я разберусь с этой проблемой». Я понимал, почему Синицына так тревожит эта ситуация. Дело ведь не только в несправедливости. По нашему с ним договору он должен получать 15% от моей прибыли. Это окупало всю его работу как моего личного финансового советника. «Однако с местью имеет смысл чуть-чуть подождать», — сказал я. «Как? Почему?» — в один голос переспросили Сеченов и Синицын и сами удивились собственной синхронности. «Мне нужно несколько суток, чтобы разобраться с оставшимися делами в Хоперске. Таковых, к счастью, осталось не так уж и много», — принялся объяснять я. «Сразу после этого я перееду в Саратов, приму предложение лекарской академии, начну преподавать и постепенно заручусь дополнительными связями». «План хороший, Алексей», — кивнул Сеченов. «Но что делать нам? Тут уж вы решайте сами. Но я бы хотел, чтобы ты, Илья, остался здесь в качестве директора или заместителя директора завода», — сказал я. «Ты хорошо знаешь местных работников. Вся документация подготовлена тобой. Это место тебе уже знакомо. Давай будем говорить откровенно. Иван в курсе твоей проблемы, поскольку сам лично занимался созданием Налтриксона. Я не стесняюсь того факта, что Иван знает о моей зависимости», — вздохнул Синицын. «Так к чему ты клонишь, Алексей?» «Я клоню к тому, что тебе лучше какое-то время побыть в покое, поработать здесь, попринимать Налтриксон, который, кстати, тебя уже целый месяц ожидает, как выяснилось. И после того, как твой организм и, в частности, твоя нервная система придут в боевую готовность, ХМ, в целом ты сможешь решить самостоятельно, где хочешь работать. К тому моменту я, скорее всего, открою еще один завод в Саратове. Если ты найдешь себе достойную замену и решишь переехать, я буду этому рад. Так что в этом случае твоя дальнейшая судьба зависит исключительно от тебя». «Спасибо, Алексей», — улыбнулся Синицын. «Я сделаю все, чтобы вернуть себе былой задор. Будь в этом уверен». «А что насчет меня?» — спросил Сеченов. «За тебя я решать не могу», — пожал плечами я. «Я потому и сказал, что Илья может быть как директором, так и его заместителем. Если тебе хочется остаться в Хоперске, считай, что завод твой. Если в Саратове все пройдет так, как я планирую, то местный завод станет одним из филиалов. Так мы расширим нашу сеть. Я подумаю над твоим предложением, Алексей, кивнул Сеченов. Пока что мне трудно определиться. Я вроде уже обжился здесь. Надо переварить эту информацию для начала. Если честно, я бы не хотел рушить союз с Сеченовым. Да, я прекрасно понимал, что война лекарских богов рано или поздно приведет к тому, что мы с ним снова столкнемся. Гигея хочет стать во главе лекарского пантеона, а я таким образом получу огромную власть над всеми целителями этого мира. И за такую цель имеет смысл побороться. Но до этого момента было бы неплохо еще немного посотрудничать с Иваном. Голова у него на плечах есть. Как я уже и говорил ранее, вдвоем мы можем сделать гораздо больше, чем по отдельности. Стоп, я прервал свой мысленный монолог об избранниках лекарских богов и вспомнил про темную лошадку, о которой все забыли. Владимир Харитонович Павлов. Никто его даже не вспомнил, будто его и не существовало вовсе. «Иван, а что случилось с Павловым?» – спросил я. «Последний раз, когда я его видел, он пытался закрыть портал вместе с тобой. Куда он делся после этого?» «Ох, точно!» – хлопнул себя по лбу Сеченов. «Я ведь совсем забыл об этом. С господином Павловым ситуация сложилась крайне непредсказуемо. Он помог мне восстановиться после ранений, который я получил в битве с Верховным Некромантом. Мы с ним немного переговорили, но человек он крайне неординарный. По его манере общения невозможно сказать, когда он говорит серьезно, а когда лжет. Однако, несмотря на временный мир, он покинул Хоперск со словами: «Мы с вами еще повоюем. Передавайте Алексею Александровичу, что наше с ним противостояние еще не закончилось». «Так значит, он тоже не поверил в мою смерть», — хмыкнул я. «Но это было предсказуемо. Все-таки у его бога Махаона тоже имеется своя сеть. Наверняка он понял, что Гигея не лишилась своего избранника». «Ладно, господа», — заключил я. «С Павловым и остальными нашими недругами мы разберемся несколько позже. У меня осталось еще одно нерешенное дело, с которым я бы не хотел тянуть». «Какое же?» — поинтересовался Сеченов. «Придется осквернить мою же могилу», — заявил я. «Потому что кто-то додумался насовать в нее все самые важные для меня вещи. И кстати, одним из этих гениев выступил ты, Иван. Я специально это сделал, чтобы не привлекать лишних подозрений», — воскликнул он. «Тем более, я за этот месяц соорудил еще один эндоскоп. Так что, если этот аппарат тебе так нужен, я могу тебе его отдать, чтобы не пришлось копаться на кладбище». «А придется», — вздохнул я, — «потому что тот эндоскоп был особенным. У него было много дополнительных функций. Я его несколько раз модернизировал. В него встроена система для взятия биопсии. Да и кроме эндоскопа в мой гроб накидали целую кучу полезных вещей». «Да ладно», — пожал плечами Синицын. «Если ты жив, то и осквернением это не назовешь». «Стоп, проклятие!» Илья схватился за голову и чуть не вырвал волосы с корнями. «В чем дело?» — спросил его я. «Деньги. Мои деньги. Я хранил их в металлическом сейфе. На нем была выгравирована моя фамилия. Возможно, его засунули туда же. Сильно сомневаюсь, что кто-то озаботился отправкой моих личных вещей отцу. Тем более, зная моего отца, он бы их и не принял. Готов поспорить, что он праздник устроил, когда узнал, что его непутевый сынок отправился на тот свет. Только не говорите, что мы собираемся идти на кладбище», – прошептал Сеченов. «Мы ведь только что разобрались с некромантом. Иметь дело с такими мрачными местами как-то совсем уж не хочется. Тем более, ночью. А тебя никто и не заставляет с нами идти», — хмыкнул Илья. «Если ты боишься мертвецов, шагай домой. Проклятие, а ты, Илья, не упустишь возможности меня оскорбить», — нахмурился Сеченов. «Да, я могу создавать новые аппараты и лекарственные препараты. Могу вылечить почти любого пациента, победить верховного некроманта, вернуться живым из темного мира. Но остановить бесконечные ссоры между Синицыным и Сеченовым – это задача явно не для простых смертных». «Все, успокоились оба. Еще раз пресек их конфликт я. Иван, выдай Синицыну недельный запас Налтриксона. Раз вы не можете ужиться друг с другом, дело ваше. Но я ваши споры выслушивать не собираюсь. Сразу выдвинусь на кладбище. Если кто-то из вас захочет меня нагнать, встретимся на Третьяке. Ах, да, если вдруг я узнаю, что вы затеяли дуэль, готовьтесь к тому, что победителю придется столкнуться со мной лично. Продолжать этот разговор я не стал. Закончив свой монолог, я вышел из кабинета, достал лопату из кучи углей и направился в сторону Третьяковского кладбища. По иронии судьбы уже успело стемнеть. Да кто бы сомневался, чтобы я попал на кладбище днем, не еет. Так гладко ситуация у меня обычно не складывается. Но по крайней мере за эти сутки я успел решить большую часть накопившихся проблем. Вопрос с переездом местных Мечниковых решен, справки о смерти аннулированы, Сеченов оправдан, и на горизонте появился новый потенциальный враг. До местного кладбища пришлось добираться почти целый час. Оно оказалось расположено практически на границе с селом Шилоголицыно. Я аккуратно прошелся вдоль холма, которое служило местом погребения для усопших, и довольно быстро нашел свою могилу. К тому моменту на кладбище уже успел опуститься туман. Хуже обстановки не придумаешь. Но по крайней мере, если у этого места есть свой собственный сторож, изменения окружающей среды даже сыграют мне на руку. Смотритель кладбища не увидит, как я разрываю собственную могилу. Так, и как же это понимать? Вслух усмехнулся я. Как оказалось, нас с Синицыным захоронили в одном и том же месте. Даже общую плиту поставили. Да уж, не хотелось бы мне этого делать, но обстоятельства вынуждают. Придется копать. Слишком уж важные предметы туда зарыли. Справочник Парацельса и модернизированный эндоскоп – это мелочи. А вот лекарская плита для изменения баланса витков – это очень важный артефакт. Да за него чисто теоретически можно весь Хоперск купить. И это при том, что я сильно дешевлю. В этом плане дядя сильно сглупил. Я вонзил лопату в землю и принялся рыть. Однако долго этот процесс не продлился, поскольку меня пронзило неприятное чувство. И дело не в суеверии. Нет, активировалась клятва лекаря. Кому-то требуется срочная помощь, но кому вокруг меня сотни метров кладбища во все стороны, тут уже помогать некому. В этом месте только некромант может что-то изменить. Странно, клятва сбоить не может. В механизмах ее работы есть строгая логика. Может, на самом деле я здесь не один, кто-то еще додумался припереться посреди ночи на кладбище и пострадал. Такое вполне могло случиться. В таких местах часто орудуют расхитители могил. По сути, обычные бандиты, только совсем лишенные даже минимального чувства чести. Я направил лекарскую магию в свои слуховые рецепторы и начал вслушиваться в происходящее вокруг меня. И в этот момент я осознал, что ко мне быстро приближаются две пары ног. Решил схватиться за клинок, но быстро понял, что оставил его в поместье Виктора Балашова. У меня осталось запасное оружие в виде обратного витка, но применять его не пришлось. Из тумана появились два знакомых силуэта, Сеченов и Синицын. «Фух», — выдохнул Илья, — «я уж думал, что мы тебя не найдем. Клятва лекаря все еще вибрирует. Очень странно». «Так», — воскликнул я, — «только не говорите, что вы все-таки устроили дуэль». «Нет», — закачал головой Сеченов, — «мы решили конфликт мирный». «Погоди, почему я чувствую? Сам знаешь, что я чувствую. Алексей, что тут происходит?» Сеченов чуть не проговорился про клятву прямо при Синицыне. От него я эту информацию старался скрывать. Незачем ему знать о наших дополнительных возможностях. «Так, то есть вы хотите сказать, что вас ничего не беспокоит? Со здоровьем все в порядке?» — уточнил я. «Никаких жалоб?» — Сеченов и Синицын закачали головами. «Это что же получается?» — Иван почувствовал, как активировалась клятва лекаря только после того, как пришел на кладбище. «Выходит, пострадавший находится где-то рядом, но клятва тревожит мой мозг так, будто этот человек находится совсем рядом, буквально в паре метров от меня. Что же происходит? Неужели мое чутье начало подводить? В целом на него могла повлиять некротика темного мира, но я замер. Мою голову посетила совершенно безумная мысль, но отказываться от нее я не стал. Лучше перепроверить. Возможно, интуиция меня не обманывает. И как выяснилось, она действительно меня не обманула. Как только я вновь усилил слуховые рецепторы и прислушался к тому, что происходит не вокруг нас, а под нами, из-под земли раздался голос, и он взывал о помощи. «Слышу», — задрожал Сеченов, — «я тоже что-то слышу. Прямо из твоей могилы, Алексей, либо из твоей, либо из могилы Синицына. Там кто-то есть, живой, и он вот-вот погибнет. Вот это уже ни в какие рамки не вписывается. Одно дело, захоронить мои личные вещи. Но кто, черт подери, мог засунуть в гроб живого человека? Нет, это невозможно. С похорон прошло несколько недель. Без еды этот человек, может быть, и протянул бы, но без кислорода и воды ему бы уже давно настал конец. Но разгадать эту загадку мы сможем только после того, как вскроем гроб. Быстро, скомандовал я, копаем на пределе возможностей. Один устает, лопату сразу же перехватывает другой. Нужно освободить этого человека. Синицын явно не понимал причин нашей с Иваном тревоги, но после получаса работы, когда гроб показался под комьями земли, Илья понял, что мы его не обманывали. Кто-то бил руками по крышке, изнутри, и это был человек, не очередное порождение некротики, а настоящий живой мужчина, которому срочно требовалась помощь. Если мы опоздаем, он и вправду может задохнуться. Лучше извлечь его как можно скорее. «Пожалуйста, спасите меня, я больше не могу, не могу», — кричал он, — «воздуха не хватает». Я шарахнул по крышке, чтобы показать ему, что он не один. «Еще немного», — прокричал я. «Мы уже почти вас достали. Потерпите еще 10 минут. Нам нужно распечатать гроб». А замуровали его на славу. Ничего не скажешь. Наверняка это дядя надоумил гробовщиков, чтобы никто из расхитителей не смог добраться до лекарской плиты. Но клятва подгоняла меня и каждую секунду подкидывала больше сил. В итоге я расколотил крышку гораздо быстрее, чем планировалось. Из образовавшегося отверстия тут же вырвалась чья-то рука. Я услышал глубокий вдох, а параллельно с этим в десятке метров от нас появился еще один силуэт. Через кладбище к нам, хромая, бежал старик, в руках которого тусклым светом горела масляная лампа. «Смотритель», — прошептал Сеченов. «Илья, твой выход», — заявил я. «Пора тебе проявить свои навыки красноречия. Задержи его. Скажи, что здесь работают лекари. Некротику искореняют». «Хорошо, сейчас все сделаю», — кивнул он и помчался к старику. Распечатывая гроб, я краем уха слушал диалог Синицына и смотрителя, и вскоре я услышал удар. Судя по всему, старик упал в обморок, осознав, что перед ним один из почивших героев Хоперска. Илья приступил к реанимации смотрителя, а я в этот момент наконец-то смог оторвать крышку гроба. «Во имя морского бога», — услышал я знакомый голос из могилы. Коренастый мужчина, осыпанный кладбищенской землей, поднял голову и сделал глубокий вдох. Закашлялся, когда в легкие попала пыль, но его это почти не смущало. Для него важнее всего было утолить жажду свежего воздуха. «Я уж думал, что мне конец, Алексей», — кряхтел он. «Будь проклята эта церковь Януса. Кто бы мог подумать, что я окажусь здесь? До меня только сейчас дошло, что все это время в моем гробу лежал Ярослав Мечников. Мой брат, боже, да как же он там уместился, он ведь шире меня раза в два. Конечно, мерки с меня никто не снимал, но гроб ему явно был не по размерам. Вширь Ярослав практически такой же, как и Виктор Павлович Балашов». «Ярослав», — воскликнул я, — «даже не знаю, с чего начать. Ты каким образом здесь очутился? Я хотел узнать подробности, но механизм его появления здесь мне стал ясен с того самого момента, когда брат упомянул церковь Януса. Похоже, этот бог обманывает всех подряд». «Минуту, дай мне одну минуту», — пыхтел Ярослав. «Надо хоть немного отдышаться». Трясущимися руками он уперся в края могилы, затем попытался подняться, но ему это не удалось. Слишком много сил потерял. Мы с Иваном подхватили его под руки и вытащили из ямы. Ярослав еще какое-то время полежал на земле, после чего произнес: «Я до последнего верил, что наш отец прав. Кирилл говорил, что старик несет полную чушь, но я все равно решил проверить. Так и думал, что ты жив». «Ярослав, я тоже рад тебя видеть», — честно сказал я. «Но мне казалось, что ты сейчас должен находиться в Санкт-Петербургской академии, а не в моем гробу. Ты каким образом там очутился-то?» «Слушай», — усевшись на каменную плиту Синицына, — произнес он, — «наш отец, получив новости о твоей жертве, сразу же сказал, что на похороны не поедет. Мы с Кириллом посчитали, что это как-то связано с вашей ссорой, но позже выяснилось, что мы оба ошибались. Отец сходил к знакомому провидцу, к очень хорошему магу, и выяснил, что ни один из богов твою душу так и не принял, будто ты не погиб, а просто исчез». «Дай отгадаю», — усмехнулся я, — «и сразу же после этого ты решил воспользоваться услугами церкви Януса, так и оказался здесь?» «Да, разумеется, я заплатил бешеные деньги за эту телепортацию», — заявил Ярослав. «Я не мог ехать к тебе на поезде, поскольку не имел ни малейшего понятия, где ты можешь находиться, поэтому пошел на крайние меры. Но Янус, похоже, меня обманул». Совершенно не удивлен этой новости, рассмеялся я. Янус вообще не умеет решать вопросы честно. Неожиданно, правда, что он и его церковь так просто телепортируют других людей. Хотя, скорее всего, это связано с его изгнанием. Он готов выполнять любые заказы смертных, лишь бы набрать больше последователей и снова возвыситься. Как Ярослав попал в мою могилу, мне тоже предельно ясно. Видимо, мой брат обратился к Янусу еще до того, как я переместился сюда из темного мира. В итоге ублюдок закинул его прямо в могилу, и Ярослав был вынужден двое суток тесниться под землей, стараясь сохранить кислород с помощью лекарской магии. Я не стану расспрашивать его об этом, но подозреваю, что он использовал для этого состояние короткого анабиоза, замедление всех биологических процессов в теле. «Я жив, Ярослав, все в порядке», — сказал ему я. «Ты просто хотел со мной повидаться или...» «Нет, вернее, я хотел проверить, жив ли ты, но была и другая причина. Видишь ли, дело в том, что Кирилл заключает союз с другой семьей. Через брак, разумеется». «Так», — кивнул я. «Меня на свадьбу приглашают или как?» Я с трудом сдержал смешок, осознавая, насколько абсурдным было бы такое приглашение. Вряд ли в этом мире есть хоть один человек, которого пригласили бы на свадьбу прямо из гроба. «Нет, Алексей, будущая жена Кирилла искренне желает тебе смерти. И если она узнает, что ты жив, у нас будут проблемы». Глава 8. «Как любопытно получается», — нахмурился я. «Отец идет к провидцу и узнает, что я все еще жив, но при этом позволяет Кириллу заключить союз с какой-то женщиной, которая меня на дух не переносит. Кстати, о ком идет речь, Ярослав? Вообще, я бы предпочел поговорить об этом не на кладбище», — произнес он. И без лишних ушей Ярослав бросил взгляд на Сеченова. «Информация касается только рода Мечниковых, к которому я уже давно не имею отношения», — добавил я. «Ладно, понимаю твои опасения. Хотя могу тебя уверить, в данный момент со мной остались самые близкие люди. Всех тех, кто был готов на предательство, отсекло фактом моей смерти. Пойдем в особняк, у нас всего одна ночь, чтобы обсудить все накопившиеся темы. Заодно поможешь мне дотащить все то добро, которое захоронили вместе со мной». Тем временем Синицын принялся вскрывать свой гроб, в котором находился сейф с огромным количеством денег, которые он копил чуть ли не полгода с того момента, как мы создали с ним нашу организацию, а состояла она изначально всего из двух человек, остальные появились гораздо позже. Я объяснил Сеченову и Синицыну, что мне нужно поговорить с братом тет-а-тет. В итоге мои коллеги покинули нас сразу же после того, как извлекли сейф Ильи. Хоть Иван Сеченов и вызвался помочь нашему финансовому советнику с транспортировкой сейфа, я понимал, что на этом их конфликты не закончатся. В конечном счете они все равно рано или поздно разругаются. «Так, тут твой эндоскоп, книга, одежда», — принялся перечислять Ярослав. «Все, вроде больше ничего нет. Пойдем, мне очень нужно отмыться от этой грязи». «Погодите-ка, быть того не может». Я принялся перебирать свою старую одежду, которую после нахождения в могиле забирать не было никакого смысла, но не нашел самого главного. Там не было лекарской плиты дяди, а ведь Олег четко выразился, сказал, что поместил ее туда как прощальный подарок. «Так куда же она могла деться? Ты ее ищешь?» — спросил меня Ярослав, а затем показал саму плиту, которая все это время была скрыта под его плащом. Проклятие! Видимо, он нащупал ее, когда пытался выбраться из гроба. Вопрос только в том, понимает ли Ярослав, что оказалось в его руках. Конечно, понимает. Не может быть, чтобы он ни разу не видел точно такую же плиту в родовом имени Мечниковых. Ведь мой дед, Сергей Мечников, передал обоим сыновьям по куску этого магического камня. Один Александру и второй Олегу. Только мой отец о существовании еще одной лекарской плиты не знал. И, скорее всего, не знает до сих пор. Вот только Ярослав может исправить эту ситуацию. «Она тебе не принадлежит», — со сталью в голосе произнес я. «Лучше отдай ее мне, Ярослав. Я ценю, что ты прибыл сюда, чтобы найти меня, но отдать тебе этот артефакт я права не имею». «Понимаю», — кивнул он, — «и настаивать не стану. Даю слово, что в особняке я верну тебе этот артефакт. Но перед этим ты должен узнать кое-что. Наш отец понятия не имеет, как работает эта плита на самом деле. И наш дядя, скорее всего, тоже. У нее куда больше возможностей, чем может показаться на первый взгляд». «А ты откуда это узнал?» — спросил я. «Добрался до запретных архивов Академии в Санкт-Петербурге. Я нашел упоминание этой плиты в нескольких книгах. Опять же, предлагаю обсудить это дома. Тема очень сложная. Больше спорить с Ярославом я не стал. Мы добрались до особняка дяди через проулки. Времени ночевать там у нас почти не осталось. Завтра утром сюда вселятся новые владельцы, а дядя с семьей уедет в Саратов. Так что времени у нас в обрез. Когда мы оказались дома, я провел Ярослава в подвал, чтобы наши разговоры не тревожили остальных членов семьи, и сразу после этого мы с ним выпили по две порции зелья энергетика. Я почувствовал, как мое тело словно вцепилось в это состояние. Это было уже не второе, а третье дыхание для моего организма. «Не беспокойся, Алексей, я не стану тебя обманывать», — сказал Ярослав и положил на стол лекарскую плиту. «Я забрал ее для того, чтобы ты больше не смог увильнуть от темы. Прости, знаю, что не нужно было этого делать, но с братом у нас уже сложились определенные отношения, и у меня не было причин не доверять Ярославу. Ты и сейчас продолжаешь ходить вокруг да около», — подметил я. «Забудь пока о плите. Давай начнем по порядку. Что там за жена такая взялась у Кирилла? Я не помню ни одной женщины, которая находилась бы со мной в плохих отношениях, а уж с желанием убить. Теряюсь в догадках, кем она может оказаться. Таких опасных особ было всего две. Одна – ведьма, которой уже нет в живых, и вторая – девушка из влиятельной семьи, которую мой предшественник обесчестил. Вот только обе проблемы уже решены. Никто из них не может точить на меня зуб. Ты ее не знаешь, Алексей», — сказал Ярослав. «Вы лично не встречались, зато тебе известна ее фамилия. Она — двоюродная сестра человека, которого ты прилюдно унизил на дуэли. Ее имя — Виктория Мансурова». «Мансуровы? Ну, разумеется, давно же я о них не слышал. Сразу после того, как я оказался в Хоперске, мне пришлось столкнуться с Владимиром Мансуровым в дуэли. Этот ублюдок имел влияние на местного барона и хотел заполучить в жены его дочь, Анну Иннокентьевну Елену. Но в итоге я совершенно случайно довел ситуацию до полного раскола этой потенциальной связи. Владимир – самовлюбленный баран, и у него нет никакого желания слушать чужие аргументы. Если слухи не лгут, то все семейство Мансуровых ведет себя таким образом. Им, судя по всему, внушают такую методику взаимоотношения с людьми с раннего детства. Да, я отгадаю, предположил я, отец решил одобрить этот брак, чтобы заключить союз с Мансуровыми и загладить конфликт, который я когда-то создал. Да, но причина лежит не только в этой плоскости. Попробуй порассуждать более приземленно, Алексей. Виктория является носительницей мощной лекарской магии, как и наш Кирилл. Наш отец просто хочет, чтобы род Мечниковых становился сильнее с каждым поколением. Вот только проблема в том, что этот брак стал возможен исключительно по той причине, что тебя якобы не стало. И во всей этой истории прослеживается жирный пробел. Куда пропала логика нашего отца? Поинтересовался я. Он с самого начала не поверил, что я погиб. Затем заключил договор с Мансуровым, после убедился управиться, что я все еще жив и не стал отказываться от организации брака даже при том, что Виктория и ее родственники жаждут моей смерти. Я что-то не улавливаю, какой у него план. В этом и проблема, Алексей, кивнул Ярослав. Я тоже ничего не понимаю. Наш старик зачем-то все это затеял, но делиться своими планами не хочет. Может, Кириллу и известна его мотивация, но он ведь молчит, как рыба. Даже под пытками не разговорится, ты же его знаешь. Более того, его эта Виктория настолько обворожила, что он и про войну забыл. Помнишь, он ведь раньше уезжал на фронт каждую неделю. Даже когда его никто там не ждал, он все равно рвался туда. А теперь он напрочь забыл о войне. Он целыми сутками готовится к свадьбе, которая должна состояться через месяц, а все остальное время проводит с Викторией Мансуровой. Думаешь, его приворожили? Поинтересовался я. Нет, такое бы отец быстро смог определить. Дело в чем-то другом. Но я вмешиваться в дела Кирилла не хочу. Достаточно того, что я передал тебе послание. Будь аккуратен. Мансуровы все еще помнят, как ты унизил Владимира. И они продолжат мстить, когда узнают, что ты все еще жив, объяснил Ярослав. Хорошо, я это учту, кивнул я. Спасибо за информацию, Ярослав. Но в Хоперске они меня уже не найдут. Скоро я окажусь рядом с ними, в Саратове. Меня пригласили в академию. Даже не знаю, поздравить мне тебя или посочувствовать, покачал головой Ярослав. Саратовская академия, приличное место. Оттуда вышло много способных лекарей. Один Александр Иванович Разумовский чего стоит. Многие считают его лучшим целителем Саратова. Вот только в таком месте тебя будет еще проще найти. Так что будь внимателен. Про внимательность мог бы и не напоминать. Я уже привык ждать опасность со всех сторон. Ао, Разумовский, говоришь? Протянул я. А ведь мне доводилось с ним встречаться. Кажется, он сейчас работает главным лекарем в госпитале Саратова. Ты прав. Человек действительно образованный. Вот только в последний раз, когда мы с ним виделись, он помочь своему пациенту не мог. Но тут дело не в его навыках, а во времени, в котором мы живем. Тогда он занимался лечением Лаврентия Кораблева, брата нашего Ивана Сергеевича. У него сформировался рак легкого. Разумовский помочь ему не смог. Зато мы со здешним главным лекарем смогли провести операцию и удалить опухоль вместе с легким. С тех самых пор Лаврентий прекрасно себя чувствует. Только от одышки иногда страдает, но это уже мелочи в сравнении с тем, что было ранее. Ладно, давай заканчивать с этой темой, предложил я. Насчет Мансуровых и Саратова мне все ясно. Однако ты хотел еще и про лекарскую плиту мне что-то рассказать. Только прежде чем мы поговорим об этом, я хочу, чтобы ты понял, Ярослав, нашему отцу нельзя знать о существовании этой плиты. Как только до него дойдет, что изгнанные члены семьи владеют этим артефактом, он снова начнет искать способы добраться до него. Знаю, кивнул Ярослав, я ничего ему не скажу, обещаю тебе. Правда, мне бы очень хотелось, чтобы плита отца и плита Олега в конечном итоге встретились. Зачем? Обрати внимание на неровную поверхность левой половины этой плиты, сказал Ярослав и провел рукой по камню. Кто-то старался скрыть это, но у него ничего не вышло. При более подробном рассмотрении все равно заметно, что эту плиту откололи от другой. Другими словами, эти два куска когда-то были единым целым. Интересно, у меня были мысли на этот счет, просто я не стал придавать им особого значения. Мне ведь доводилось взаимодействовать с двумя плитами. Их противоположные края действительно заставляют задуматься, а не был ли раньше этот камень одним целым, а в чем же ее функция? Поинтересовался я. Ты сказал, что изучил массу книг в засекреченном отделе. На что способна собранная воедино плита? Как я понял, она создана не для того, чтобы передавать витки друг другу или обмениваться ими внутри своего тела, сказал Ярослав. Это лишь побочная возможность. Изначально она была создана для того, чтобы сила умерших членов рода не рассеивалась и собиралась в одном артефакте. Понимаешь теперь, Алексей, в этом камне содержится сила всех Мечниковых, кто жил до нас. Она настроена на нашу семью. И если соединить два куска плиты, можно получить доступ к этой силе. Ты понимаешь, насколько опасна эта информация? Прошептал я. Если об этом кто-то узнает, обе половины нашей семьи могут оказаться в опасности. Поэтому я рассказал об этом только тебе, ответил Ярослав. Я знаю, что отец с Кириллом запросто могут затеять какую-нибудь аферу, а этого нам не надо. Очередной борьбы внутри рода Мечниковых некоторые члены семьи в конечном итоге могут не пережить. Тогда сохраним эту информацию в тайне от остальных, заключил я. Мы с тобой являемся представителями двух осколков нашей семьи. И как показала практика, только мы способны сохранять мир. Все остальные слишком склонны к конфликтам. Даже дядя может завернуть какую-нибудь интригу, если узнает, на что способна плита, будучи собранной. Сейчас ради сына он готов пойти на все. Под зельем энергетиком мы с Ярославом проболтали почти всю ночь. В итоге под утро он покинул наш дом и направился на вокзал, чтобы вернуться в Санкт-Петербург. Никто так и не заметил его присутствия. Я же решил не тянуть с переездом в Саратов. Оставил дяде записку, что встречусь с ним уже в другом городе, затем сложил все свои вещи в сумку и усадил туда такса. Перепроверил лишний раз, что в сумке лежит дощечка, найденная доброхотом, и только после этого покинул дом. Все, больше в этот особняк я не вернусь. Уже сегодня сюда вселятся новые люди. Прошла целая эпоха. Хорошо хоть, что мы этот дом от проклятия избавили, а то было бы бесчестно продавать его другим людям, зная, что он может убить их в любую минуту. Хотя предыдущих владельцев это не останавливало. Они, наоборот, с большой охотой пытались продать этот дом любому дураку, который согласится. Цепляли покупателей заниженной ценой. И по иронии судьбы таким дураком оказался мой дядя. Но ничего, в итоге после уничтожения проклятия ему удалось продать особняк за приличную сумму, которой хватит не только для покупки квартиры в Саратове, но и на несколько месяцев жизни еще останется. А дальше, будет видно. Разумеется, я продолжу им помогать. Поезд Астрахань, Санкт-Петербург тронулся, я помахал на прощание Ярославу и вышел с территории вокзала. «Ну что, друзья мои», – прошептал я таксу и доброходу, которые ютились в моей сумке. «Пора заканчивать все оставшиеся дела. На вечернем поезде уедем в Саратов». Первым делом я направился на завод, где, как выяснилось, уже вовсю командовали Сеченов и Синицын. Попрощался со своими сотрудниками и пообещал, что буду сюда возвращаться. А возвращаться мне в любом случае придется. Сколько бы патентов ни отхватил Александр Щеблетов, но завод всегда принадлежал только мне, а после моей гибели перешел к Синицыну. Надо дать им с Сеченовым время, пусть адаптируются друг к другу. А дальше будет видно. Если кто-то из них решит перебраться вслед за мной, я найду им работу в новом филиале. Наверняка в Саратове тоже есть заброшенные заводы, которые я могу превратить в источник будущих лекарств. «Алексей», — услышал я знакомый голос. Около завода меня поймал Игорь Лебедев. «Ао, ну здравствуй, дружище», — улыбнулся я и пожал Игорю руку. «Восстановился все-таки. Мы с Кораблевым много сил потратили, чтобы поставить тебя на ноги. Лихорадка больше не беспокоит?» «Нет», — покачал головой пиромант. «Я впервые за несколько недель проснулся бодрым. Ни лихорадки, ни слабости, ни тошноты. Знаешь, я бы, может, засомневался, что передо мной ты, а не какая-нибудь мертвая кукла некроманта. Но такое лекарское дело может творить только Алексей Мечников. Ценю твои слова, Игорь», — кивнул я. «До меня дошли слухи, что ты в ближайшее время покинешь Хоперск», — произнес он. «А судя по твоей сумке, да, уже сегодня», — ответил ему я. «Загляну в амбулаторию, решу оставшиеся вопросы и направлюсь в Саратов. И очень хорошо, что мне удалось пересечься с тобой перед отправлением. У меня есть для тебя серьезная задача, Игорь». «Какая же?» – спросил он. «Только скажи, я все что угодно сделаю. Ты мне уже несколько раз жизнь спасал, теперь я твой должник навеки». «Ничего серьезного», – ответил я. «Мне просто надо, чтобы ты проследил за порталом в деревню Кузнецов. Обязательно найдутся кретины, которым захочется скоротать время в том мире. А если учесть, что там обитает дед Щеблетова, которого некротика превратила в огнедышащего дракона, то можно предположить, что и сам Александр найдет причину воспользоваться порталом. Против него лучше врага, чем Игорь Лебедев, представить трудно. Лед против огня, две противоположные стихии. Я понял», — кивнул Игорь. «Никого туда не впускать без твоего письменного разрешения. В целом, если Синицыну или Сеченову потребуется пройти через врата, им можешь довериться, но больше никому. Я предупредил и эту парочку, чтобы они без надобности возможностями портала не злоупотребляли. В конечном итоге я попрощался с Лебедевым, затем заглянул в амбулаторию к Кораблеву и... Вот там-то для меня и была заготовлена настоящая облава.